Глава 39. Исповедь призрака. Фома привез меня в офис через полчаса. И все это время меня не покидала мысль о том, как же ловко Волков умудрился все обставить. Видимо, иногда все же нужно менять стратегию поведения, делать ее более гибкой, потому что если меня смог просчитать Волков, то сумеют и другие. «Прибыли, вашество!» Голос Фомы вырвал меня из раздумий. Машина и правда стояла у крыльца офиса, а рядом было несколько машин с уже знакомыми номерами. Видимо, друзья прознали про мое первое судебное выступление и прибыли узнать, как прошло дело. Я вышел из машины, поднялся по ступеням. Остановился у двери и обратился к стоявшему рядом Чуме. «Ну что, теперь-то ты расскажешь все, как было?» Призрак кивнул. «Охотно, мастер-некромант. Ну тогда идем». Я вошел в приемную. Виноградова стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на гостя. «Здравствуйте, Любовь Федоровна!» — приветствую ее Чума. «Не думал я, что так вот свидимся». «Я не могу помнить каждого мертвого прохвосту в Петрограде», — заявила женщина и вопросительно посмотрела на меня. «Он ненадолго», — пояснил я, — «нужен, так сказать, для дачи показаний. Только пусть никуда не суется, иначе сверну в бараний рог». Она потрясла кулаком, и Чума нервно повел плечами. «Она всегда была огонь бабой», — тихо сообщил он мне. «Женщиной», — укоризненно поправил ее Фома, проходя в дом. «Чай не в деревне живешь, чтоб так говорить». Все уже собрались на гостевом диване. Здесь были Суворов, Белова и даже Иванов, который беззаботно пил чай из изящной чашечки. Только Арина Родионовна ждала меня за своим столом. «Павел Филиппович, я не могла им помешать», — начала была она. Но я только улыбнулся. «Все хорошо. Признаться, я ждал гостей». «Ты лучше вот что скажи, братец», — произнес Суворов и сделал глоток чая. «Сижу я сегодня на работе, и тут звонит мне Алиса и сообщает, что из суда в третье отделение пришла информация по твоему клиенту, Антону Ниловичу Самохвалову. Мол, вскрылись обстоятельства, что мастер Самохвалов принимал участие в разбойном деле, и теперь его проверяют на новые эпизоды». Я вздохнул и развел руками. Так уж вышло. В суде открылись новые обстоятельства, и это вылилось в другое уголовное дело. «Ну так а дело-то ты выиграл?» — полюбопытствовал Суворов. «Выиграл», — подтвердил я, — «но есть один нюанс». «Так, а по поводу Самохвалова-то что?» — живо уточнил Иванов. Я усмехнулся. «Сам я не знаю, что там случилось». В приемной послышались разочарованные вздохи. «Но у меня есть человек, который знает», — поспешно произнес я. «Вернее, не совсем человек». «Да, думал, с такого непутевого человеком называть», — недовольно пробормотала Любовь Федоровна, появившись рядом со мной. «Просила же я не водить сюда всяких». «Простите, барыня», — снова стушевался Чума, но Виноградова только махнула рукой. «Ладно, болтай, пока можешь». Я поставил тотем и напитал призраков силой. Чума замерцал, появившись в материальном мире, а рядом появилась моя соседка, коротко всех поприветствовала и уселась на подоконник. «Итак, вот наш свидетель», — сообщил я, указав на мертвого бандита. Признаться, я ожидал побледневших лиц и шепотков. Но все, кроме Суворова, оказались уже привыкшими к подобным моим фокусам. Будущий прокурор же немного побледнел, но все же смог удержать лицо. «Итак, дамы и господа, хочу вам представить Тимура Вострова по прозвищу Чума. Он был свидетелем тех событий, которые развивались во времена смуты. Чума, расскажи все, как оно было». «Давно, еще до начала смуты, когда и солнце светило ярче, и трава была зеленее, сложилась в нашем дворе одна компания», — начал Чума. «В основном из семей мелких мастеровых и инженеров с мануфактур. Те, кто тогда считался за элиту. Район у нас был благополучный, да и родители зарабатывали прилично. Но чего-то нам всем не хватало. Скучно было жить. Вот и тянуло нас на улицу, на приключения разные. А однажды мы решили смешать свою кровь и дать клятву вечной дружбы. Клятву на крови. Так мы стали братьями». «Волков был с вами?» — спросил я. «Одно время», — кивнул Чума. «Потом он решил записаться в дружину знатного промышленника и попытать удачи в Африке. Там как раз делились месторождения всякого полезного. Где ресурсов много, добывать и обрабатывать некому. В общем, ушел он еще при Демидовых, а вернулся уже в смутное время, когда страна стала другой». Он предложил ту схему с защитой рабочих. Чума снова кивнул. «Волков всегда отличался тем, что придумывал правила, что нельзя обижать слабых, что нужно защищать тех, кто в беду попал. А тут как раз пришло его время. Жандармов сократили, суды делами завалены. Мануфактуры стоят, так как старое и новое дворянство грызется между собой. Работы нет. Вот и подряжаются люди на стройке под честное слово. Семьи-то кормить надо. Сбивались в бригады и нанимались к промышленникам. Первого такого обманутого Волков встретил через неделю после того, как из Африки вернулся. Тот и рассказал, что обманули их почти на 5000 рублей. Курс тогда был нестабильным, но деньги были большими. Волков сказал, что поможет решить вопрос. Вместе с бригадиром приехал в офис к этому промышленнику и вежливо попросил расплатиться. Но что-то там пошло не так, как Волков задумал. Тогда пришлось Юрию нашему из офиса бежать. Он вернулся во двор, объявил общий сбор и рассказал все как есть. Тогда Антон придумал схему. «Антон?» — уточнил я. «Да, Самохвалов всегда был хитрым, но с головой. Вот он и задумал, как вернуть деньги, которые промышленник присвоил. Ночью мы пробрались на один из объектов, принадлежащих промышленнику, и увели половину техники. Утром, конечно, строительство встало, работать-то не на чем. Тут и поступило предложение о продаже техники по сходной цене. А сумма совпала с той, которую должны были рабочим. Но пришлось промышленнику деньги возвращать». «А почему он не приехал на встречу с дружинниками из охраны?» — уточнил я. «Потому что Самохвалов продумал идеальную схему, которую назвал «бесконтактная продажа». В одной точке города были оставлены деньги. И после того, как через доставщика они перекочевали к нам, промышленник узнал, где можно забрать технику. Так что никто ничего не вычислил». «Ясно», — кивнул я. «Что было дальше?» «Этот слух облетел Петроград быстрее, чем мы успели опомниться. И к нам пошли клиенты. Возглавил братство сам Самохвалов. Я уже говорил, что он умел придумывать хитрые схемы. Работали мы через связного, который передавал Волкову заказы. Обычно решали проблему за двое или трое суток. Причем старались решать вопросы без насилия. За то время мы не убили ни одного человека. Да, иногда вязали дружину, порой похищали людей. Но убийств не было. И детей мы не трогали. Деньги текли рекой. У каждого из нас скопилась немалая сумма, и так было до тех пор, пока один из приказчиков не дал показания против нас. Волков, как связной, попал под наблюдение. Самохвалов уже пообещал ему немалые деньги, чтобы он никого не сдал и взял все на себя. И Волков взял. Из-за денег? Нет, он был предан нашему маленькому братству и идее, поэтому Самохвалов пообещал собрать деньги и отдать их к выходу Волкова. Но Волков потребовал расписку. «Все верно, мастер», — подтвердил Чума. «Может, сердцем почуял неладное, но нас сдавать не хотел. Волков получил срок, а мы еще какое-то время работали по старой схеме. Но затем смута закончилась, повеял ветер перемен. На улицах стали появляться патрули жандармов, а статьи в своде законов уголовных и исправительных начали ужесточаться. Поэтому мы раздумывали, куда бы вложить свои деньги. К тому времени некоторые из нас уже покинули этот мир. Нас осталось шестеро. На одном из собраний мы решили в складчину открыть несколько казино, знаете, такие, с комплексом услуг». Я понял, о чем он говорит, и Чума продолжил. «В то же время начали твориться чудные вещи. Люди из нашего круга знакомых стали все чаще попадать в поле зрения жандармов, причем за старые дела, и отправлялись в тюрьму. Вскоре конкурентов в городе у нас поубавилось. Конечно, не настолько, чтобы в Петрограде остались только наши заведения. Параллельно мы пытались создавать что-то легальное. Самохвалов, например, купил мануфактуру». «И это стало поводом для подачи Волкова в суд», — пробормотал я. «А что было дальше?» «Дальше Самохвалов несколько раз пытался разобраться с Волковым, пока тот был на каторге», — ответил Чума. «А когда один из братьев узнал об этом, то быстро умер от остановки сердца». «Вот как?» — удивился я. «Да, слухи в межмире распространяются быстро, и после смерти я встретил брата. Вернее, услышал его в межмирье. Он поведал, что Самохвалов предложил ему пересечься, чтобы все обсудить. А потом он якобы собирался покаяться перед остальными. Они выпили, и брат сразу почувствовал себя плохо. Хотел было вызвать лекаря, но Самохвалов не дал ему этого сделать. Просто стоял и смотрел, как брат умирает. А затем спокойно ушел. Так нас стало на одного меньше». «И что было дальше?» Чума усмехнулся. «Дальше Антон, теперь же Нилович, почуял вкус крови. К тому времени наше казино уже приносили хороший доход. И, скорее всего, братец решил, что можно ни с кем не делиться прибылью. Вскоре всплыла история с покушениями на Волкова на каторге, и здесь уже Антону Ниловичу было не отвертеться, но он смог убедить всех, что Волков стал стукачом. Мол, хотел сдать нас всех по делам о вымогательстве. Говорил он убедительно, и мы ему поверили. Только один из парней, Паш Простокваша, засомневался. Они с Волковым были лучшими друзьями, вот Паша и стал проверять информацию. Самохвалов узнал об этом, и вскоре Пашу насмерть сбила машина, которая скрылась с места происшествия. Машина оказалась в угоне, кто сидел за рулем, мне неведомо. Как и то, причастен ли к этому Антон Нилович, или же это и правда несчастный случай, так сказать, возврат от искупителя за наш разгульный образ жизни. «Бумеранг», — подсказала Виноградова. Экспертиза нашла в крови Паши алкоголь, и дело ушло в нераскрытые. Хотя Самохвалов и клялся, что найдет убийцу нашего брата. Он тогда был промышленником средней руки, и какие-никакие связи у него уже были. Но они не помогли. Искали жандармы, искали нанятые люди, да все без толку. Так нас осталось четверо. И что потом? Уточнил я, видя, что призрак замолчал. А вот потом, мастер-некромант, было самое интересное, ответил Тимур. Костя Малой, тот, что был нашим братом и сидел с нами за одним столом, как-то проболтался мне, что Антон Самохвалов стукает жандармский. Костя тогда начал водить дружбу с жандармами из третьего отдела. Я говорил ему, мол, неправильно это, но он только отмахивался. Уверял, что времена уже другие, и старые правила остаются в прошлом. А от жандармов больше плюсов в делах. В общем, позвонил он мне как-то ночью, сказал, что есть срочный разговор, но не по телефону. Попросил приехать к нему, и желательно сегодня же. Но я и приехал. Костя меня в дверях встретил, руки трясутся, глаза шальные. Прошли мы на кухню, а там пустых бутылок из-под водки. Ежели все сдать, то машину купить можно. Костя мне рассказал, что пил он недавно с жандармами из следствия, и те ему разболтали, что Самохвалов сотрудничал с их отделом. Взяли они его за старое, и он согласился сотрудничать с Филиппом Петровичем Чеховым. Однофамильц ваш, наверное, мастер-некромант. В последней фразе мне послышался сарказм, но я промолчал, сделав вид, что не понял иронии. В общем, было у Самохвалова и Чехова долгое сотрудничество, а Волков стукачом не был, подставил его Самохвалов. По старым правилам такое каралось смертью. «И что же спасло Антона Ниловича?» — уточнил я. «То, что Косте я не поверил», — горестно ответил Чума. «Больно похож был брат на скудоумного. Долго пил, вот я и решил, что он допился до белочки. Посоветовал ему прийти в себя, а там и обсудим. И поехал домой. А Костя продолжал пить. И через день покончил с собой. Жандармы нашли его в ванной с изрезанными руками». «Сам?» Чума пожал плечами. «Думаю, в приступе он позвонил Самохвалову и обвинил его во всем. Антон приехал к нему, все разузнал, а потом прикончил Малого. И пришел за мной». «И ты выпал из окна?» «Так и было. Он приехал обсудить дела, предложил выпить, но водка попалась больно уж, ядреная. Мы вышли на балкон подышать свежим воздухом, и он столкнул меня вниз. А Самохвалов, скорее всего, прибрал к рукам все имущество. Купил титул, должность и стал аристократом. Такие вот дела, Павел Филиппович». «Остался лишь последний из ваших братьев», — сказал я. «Я не слышу его голоса в межмирье», — покачал головой Чума. «Но он был зависимым от всякого, потому не думаю, что прожил долго». «А Волков вышел на свободу, узнал обо всем и решил на время пропасть без вести», — заключил я. Чума кивнул. «Скорее всего, подался в Африку под новым именем, а там уж и заработал деньжат. А потом вернулся, восстановился в правах, стал членом октябристов, что дало ему неприкосновенность, и решил отомстить старому брату», — заключил я. «Ну, все сходится». В комнате повисла тишина. Все присутствующие осознавали услышанное. «Вот дела», — протянула Белова. «Интересный вышел ваш братский договор на крови». «Клятва», — поправил ее Чума. «И такой человек стал уважаемым подданным», — покачала головой Арина Родионовна. «Кто бы мог подумать?» «В те времена многие покупали титулы, и не все делали это на честно заработанные деньги. Руки у некоторых новых аристократов омыты кровью, если копнуть поглубже», — буднично сообщил Иванов. Мне показалось, что Нечаева смутилась, будто речь шла о ней. В дверь приемной постучали, а через секунду к выходу направился Фома. «Иду», — громко произнес слуга, оказавшись у порога. Он открыл дверь, и в приемной послышались голоса. Затем Фома произнес: «Вашество, это к вам, говорят, по важному делу». Я подошел к двери. На крыльце стояли двое, мужчина и женщина, оба средних лет, со значками палаты адвокатов Петрограда на лацканах. При виде этих значков и дежурных улыбок в душе качнулась тревога. «Слушаю», — настороженно начал я. «Павел Филиппович?» — спросила женщина. Она извлекла из кармана удостоверение, раскрыла его и продемонстрировала мне. «К Кристина Аркадьевна Воробьева, член Совета Палаты Адвокатов, было написано в документе. «Он сам», — ответил я, — «чем обязан?» Женщина вынула из сумочки конверт и протянула его мне. «По вашему кабинету назначено разбирательство в Совете Адвокатской Палаты Петрограда», — спокойно произнесла она. «Один из наших коллег утверждает, что вы нарушили кодекс адвокатской этики. Вы привели опасного свидетеля на судебное заседание, чем намеренно ухудшили положение своего доверителя, по которому теперь проводится уголовная проверка. Заседание назначено через 3 недели. Просьба явиться на него. И да, Павел Филиппович, до конца разбирательства и вынесения решения по вашей персоне вы отстраняетесь от ведения частной практики». Сказав это, дама развернулась и вместе с мужчиной направилась к припаркованной у арки машине. Я же стоял, держа в руках конверт, и потрясенно смотрел им вслед.